Положив трубку на рычаг, перегнулся через стол и сказал: «Вот тебе совет на всю жизнь. Никогда не отказывайся от денег. Дают — бери. И не сильно ломай голову, пусть она болит у того, кто дает. А я тебе даю, потому что верю». Помолчал. «Я верю, что ты вернешься, Алеша». Редактор поднялся, обогнул стол, подошел, положил руки ему на плечи. «А теперь я хочу поздравить тебя. Для 20 лет хорошее начало. Не разбазарь после, а сейчас ты идешь с опережением, с запасом, понял?» Алеша просиял, потому что сказанное разительно отличалось от укоров матери, полагавшей, что он заигрался и застрял в детстве. Но эти же фразы Улитина вплотную приближали его к разгадке. Как умудрились прочесть запечатанную телеграмму? «Поздравляю», — снова сказал Улитин. «Дату я запомнил еще по твоей анкете, 1 декабря. Памятная дата, особенно для нас, ленинградцев». Семен Ильич покосился на письменный стол, где лежал в развороте сегодняшний номер «Северной звезды». В углу второй полосы был портрет, моложавое открытое лицо, прямые темно-русые волосы, решительно откинутые к затылку, губы, тронутые улыбкой, и глаза, таящие предчувствия. В конце концов, он не позвал никого, даже Клару, и просидел весь вечер в одиночестве, не зажигая света, глядя, как за окном роится снег. Пожалуй, эта угрюмость, что наваливалась на него всякий день рождения, возникла даже не в детдомовскую пору, не в городище, где ему жестоко обрывали уши, а много раньше, задолго до войны, в Ленинграде, когда ему исполнилось 7 лет. Он еще ходил в детский сад, в школу брали с 8. Детсад был не близкий, на Таврической, а они жили на 9-й Советской. Но он ходил туда сам, без провожатых, минуя гулки и мрачные подворотни, пересекая трамвайные пути. Мать ужасалась, а отец говорил, что так и надо. Он вернулся домой, залез с ногами на тахту и стал ждать. Коротать время было даже сладко в гадании, каков будет подарок к именинам, точнее, ко дню его рождения. Тогда еще знали и соблюдали разницу, что ему принесут отец и мать, придя с работы из Смольного. Это мог быть детский конструктор, тяжелый ящик, набитый до отказа железными пластинами, крашенными в черный цвет с дырками по всей длине, чтобы их соединять одну с другой, винты и гайки, скобы, крюки, колесики, отвертки и ключи, отдельно тетрадка, где изображены фигуры, которые полагалось собирать из этих деталей — паровоз, аэроплан, трактор. Но он знал заранее, что ничего такого сам соорудить не сумеет, разве что отец заинтересуется, как маленький, и пыхтя, роняя меж пальцев крошечную металлическую дребедень, поминутно заглядывая в тетрадку, составит, наконец, страховидный паровоз, еще страшнее настоящего, с подвижными шатунами колес. «Наш паровоз, вперед лети!» — будет напевать он при этом. Либо несуразный громоздкий аэроплан, весь в дырках, будто его изрешетили пулями. «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц», — споет отец. Нет, лучше бы не конструктор, а набор оловянных солдатиков, тех, что продает сладка частный старичок у Апраксина двора. Они стоят четкими шеренгами, у одних ружья вскинуты на плечо, другие держат их наперевес, третьи целятся с колена, а конники сидят в седлах, натянув поводья и подвысив шашки. А бравые артиллеристы несут к пушкам круглые ядра. Да вот тут для мальчиков вроде него, что всегда отирались подле частного старичка его лотка, зачарованно глядя, как сияет свежее олово, мусоли в карманах заветные пятаки и гривенники. Для них тут крылось огорчение, ибо старик отливал своих солдатиков в формочках стародавних времен, когда пушки стреляли ядрами, когда ружья были неуклюжими и длинными, вроде оглобель, когда солдаты носили темно-вишневые и ярко-синие мундиры и каски с шишаками, когда не было ни пулеметов, ни броневиков, ни танков, и сама война казалась игрой, праздной забавой. А новых формочек у старика с Апраксина двора, увы, не было. А еще лучше мяч, настоящий футбольный мяч, который сразу соберет детвору всех окрестных домов. Они рассыплются по двору, пасуя, водя, сшибаясь, а ему Алеше доверят ворота. Мяч ведь все-таки его, и он, припрыгивая, надежно заслонит свою каменную арку ворот. Нет, не доверит, ведь он еще мал ростом, да и сейчас не время гонять мяч.